И прежде чем мы сообразили, в чем дело, наша машина прямо с прицепом въехала в такую грязь на обочине, бешено буксуя, накренилась. Мы неохотно вылезли из машины на ледяной ветер и при тусклом свете заходящего солнца принялись отцеплять прицеп, по отдельности вытаскивая их из грязи. Потом, когда руки и ноги у нас озябли, мы все пятеро втиснулись обратно в машину и стали смотреть на закат, передавая из рук в руки бутылку шотландского виски, которую я припрятал специально для таких случаев. По обе стороны дороги раскинулась страна низких и колючих кустарников, темная и такая плоская, что у нас создалось впечатление, будто мы находимся в центре гигантской тарелки. По мере того, как солнце опускалось, небо окрашивалось в зеленоватый цвет, а потом вдруг оно стало бледным, серо-синеватым. Скопище лохматых облаков у горизонта на западе вдруг почернело, и только самые края их были пламенно-красными. Облака напоминали великую армаду испанских галеонов, которые, затеяв на небе жестокий морской бой, плыли навстречу друг другу. Их черные силуэты четко выделялись на фоне яркого пламени, вырывавшегося из орудий. Солнце садилось все ниже и ниже, облака из черных превращались в переливчато-серые, а небо позади них покрывалось зелеными, синими и бледно-красными полосами. Вдруг наш флот галеонов исчез, а на его месте образовался красный архипелаг островов, которые растянулись вереницей по небу, похожему на безмятежное море, расцвеченное красками заката. Иллюзия была полной. В скалистой, зубренной береговой линии можно было различить бухточки, очертания белой пены прибоя, виднелись длинные светлые пляжи, клубки облаков казались опасным нагромождением рифов у входа в спокойную гавань. На островах горы причудливой формы были покрыты лохматой шкурой по-вечернему темных лесов. Так мы сидели, согретые виски, и с восторгом изучали географию этого развернувшегося перед нами архипелага. Каждый из нас выбрал себе по приглянувшемуся острову, на котором хотелось бы провести отпуск, и говорил о том, какие современные удобства он мечтает найти в отеле своего острова. «Большую-большую ванну и очень глубокую», — сказала Мария. «Нет, приятный теплый душ и удобное кресло», — сказала Софи. «Только постель», — сказала Джеки с пышным пуховиком. «Бар, в котором к напиткам подают настоящий лед», — мечтательно сказал я. Дики немного подумал. Потом он взглянул на свои ботинки, густо облепленные быстро подсыхающей грязью. «Я должен иметь человека, который почистит мне ботинки», — твердо сказал он. «Ну, я сомневаюсь, что такое найдется», — уныло произнес я. «Однако, нажмем». Когда на следующий день в 10:00 утра мы прибыли в Десиада, сразу стало ясно, что ни на какие роскошества вроде пуховиков, льда к напиткам или даже чистильщика сапог рассчитывать не приходится. Это был самый пустынный город на свете. Он напоминал декорации для съемки довольно плохого голливудского ковбойского фильма и наводил на мысль, что его жители, 2000 человек, согласно путеводителю, вдруг собрали пожитки и ушли, оставив свой город одиноко стоять на пронизывающем ветру и палящем солнце. По пустынным улицам, мимо безмолвных домов, время от времени проносился ветер, поднимая вялые смерчи пыли, которые, покрутившись мгновение, устало оседали на землю. В той части города, которая показалась нам его центром, мы увидели только собаку, быстро бежавшую по своим делам, и ребенка, присевшего на корточке посреди мостовой и увлеченного какой-то загадочной детской игрой. Потом мы повернули за угол и вздрогнули, увидев человека, который понуро тащился верхом на лошади с таким видом, будто лишь он один остался в живых после какой-то страшной катастрофы. Мы подъехали к нему. Он остановился, вежливо поздоровался, не проявив к нам, однако, никакого интереса, и показал, как проехать к двум единственным гостиницам города. Гостиницы оказались друг против друга, и сделать выбор по их внешнему виду было нельзя. Тогда мы метнули монету. Хозяина гостиницы мы нашли в баре. С видом человека, только что понесшего тяжелую утрату, он неохотно признался, что у него есть свободные номера. И темными коридорами провел нас в три небольшие грязноватые комнаты. Дикий сдвинул свою войлочную шляпу на затылок, встал посреди комнаты и, стягивая белые перчатки, с чисто кошачьей привередливостью обследовал кровать и серое белье. «Знаете что, Джерри?» — убежденно сказал он. «Это самый вонючий отель из всех, о которых я когда-либо мечтал». «Хорошо, что вы не мечтали о еще более вонючем», — сказал я. Мы пошли в бар, чтобы выпить чего-нибудь и подождать прихода некого капитана Гири, которого мне рекомендовали как самого большого знатока колонии пингвинов в окрестностях Пуэрто-де-Сада.